Гуру. Среди бури хранить равновесие. Это ли не достижение? Если капитан потеряет присутствие духа, погибнет корабль. Плавание по бурному житейскому морю небезопасно. Разные волны встречают корабль, и разные бури бывают. Надо все встретить и пройти через все, и гавани далекой достичь. К древнему изречению и это пройдет, добавим. И через это надо пройти через все, что дает жизнь, и пройти победителем жизни.